Новый год неумолимо приближался. Осталось всего 48 часов. За прошедшие пару дней Маруся увидела столько, сколько не увидела бы в кинолентах о модной индустрии и за месяц. Работа кипела, невесты прибывали к ним в салон в приподнятом настроении, а назад не уходили, а просто улетали на крыльях восторга и восхищения. Ведь девушки-консультанты делали все возможное, чтобы, как говорит Марго, облизать их с ног до головы. И Маруся тоже начинала ощущать во всем этом непростом действии какой-то дикий азарт. Она словно бросала себе вызов, получится или не получится. Очень старалась, внимала каждому слову наставницы, и пусть ее работа пока была ограничена такими функциями, как выслушать, поддакнуть и не встревать, у нее уже хорошо получалось быть феей. Маруся впервые в жизни ощущала себя нужной, впервые чувствовала, что занимается тем, что ей нравится. И платья действительно больше не были для нее одинаковыми. С каждым днем она находила в них все больше различий в фасонах, цветах, силуэтах, драпировке и украшениях. В ней словно просыпался какой-то дремавший с детства инстинкт, какой-то талант, задушенный в свое время попытками бабушки насильно вылепить из нее балерину и желанием мамы унифицировать дочь как живую человеческую единицу по образу успешных в математических дисциплинах сверстников. Девушка словно заново прикасалась к чему-то волшебному и прекрасному. Расхаживая в перерывах между посещениями клиентов по складу с платьями, слушая Марго и перебирая пальцами тонкие, воздушные и шелковые на ощупь ткани. Она ощущала истинный трепет от этих прикосновений. Но даже понимая, что все эти наряды созданы для того, чтобы украшать женщину в самый важный для нее день, Маруся никак не могла представить, что однажды она наденет на себя что-то столь же чудесное, красивое и дорогое. Даже на секундочку, даже втихаря девушка не позволяла себе прикинуть на себя эти роскошные платья. «Недостойно», – почему-то упрямо твердил заскорузлый от навязчивых комплексов мозг. «Слишком роскошно, не для тебя, тебе бы что-то проще», – уговаривал он. И у нее где-то глубоко на подкорке продолжало откладываться «не мое». Сама не зная, почему, Маруся опять запрещала себе мечтать. Каждое утро все сотрудницы, выстраиваясь в шеренгу, привычно встречали мэтра. И каждое утро никто не дышал и даже не смотрел в его сторону. Так было заведено. Но любопытство родилось вперед Еникеевой, и поэтому она единственная позволяла себе провожать его взглядом от момента прихода, когда он своей легкой походкой появлялся в дверях, и до момента, когда их шеф скрывался на самом верху. Девушка, кажется, уже наизусть знала и все его черты, и маленький белесый шрам над бровью, и спокойный взгляд серых глаз, и даже едва ощутимый шлейф парфюма, оставляющий на мгновение, если его вдохнуть ртом, пряную горчинку на языке. Этот мужчина не был похож на других, каких ей доводилось встречать в жизни. Он, как холодный огонь, казалось, искрит фейерверком, пылает, а поднесешь к такому руку и обожжет льдом. Весперу не было до своих сотрудниц абсолютно никакого дела. Он приветливо здоровался, ни одну из них не одаривая взглядом или даже полуулыбкой, и шел к себе наверх. Ни один мускул не дергался на его лице, когда он проходил мимо. Словно бы все они были для него лишь куклами, манекенами, всего лишь дорогими декорациями на входе в его империю. Он и сам был красивым, холеным роботом, не проявлявшим никаких эмоций. Потому все сильнее удивлялась Маруся, когда со второго этажа вдруг слышался смех. Отчетливый такой, веселый, заливистый, в несколько голосов. Но Веспер был там не один, на него ведь работала куча народа, поэтому всем оставалось только гадать, смеется ли он вместе с подчиненными или сидит букой в своей студии, запершись на 10 замков. Фрики разных мастей, дама с фиолетовыми волосами, бритый тощий человек неопределенного пола в широком балахоне и неизменном оранжевом берете, приземистый карлик в леопардовом костюме, странная женщина с щетиной и на каблуках. Все эти чудики работали на модный дом и лично на Александра. Были среди них и вполне адекватные люди, как в деловых костюмах, так и в мятых старых футболках и потертых джинсах. Разные, но их было немного. Все они приходили и уходили в разное время, а бывает дружно, толпой и громко смеясь, спускались вниз, чтобы пойти вместе пообедать куда-нибудь. И все эти люди были милыми и приветливыми с сотрудницами салона, что вызывало только еще больший ответный у них интерес. «Запомни, невеста всегда паникует», – голос Марго выдернул Марусю из собственных мыслей. «Это нормально». «Угу», – кивнула она. Они уже битый час пытались угодить одной капризной дочке бизнесмена, которая тщетно пыталась влезть в узкие платья всевозможных форм, будучи свято уверенной, что носит 42-й размер, а не 48-й. И, конечно же, ее раздражало, что жир собирался складками над тканью. «Ужасно», – ныла она, надув губы, – «это катастрофа». «Нет, вы просто красавица», – уверяла Марго. «Может, примерим другую модель?» Невеста определенно разжирела, но ни в какую не желала этого признавать. «Нет», – продолжала вертеться, упиралась она. «Только попробуем». «Ладно». Неохотно напялив предлагаемую модель, девушка опять скривилась. «Не то». «Оно такое нежное, легкое, вы будто купаетесь в сливках», – мечтательно произнесла Марго. «Хотите сказать, что я такая жирная?» – взвизгнула клиентка и часто задышала. «О, нет!» – Маруся твердо усвоила за эти дни только не скандал, никаких слез. Пока Марго безуспешно пыталась вернуть невесте хорошее настроение, рука Еникеевой уже потянулась к тревожной кнопке, по зову которой должна была прибежать кризис-менеджер с успокоительными каплями и стопкой носовых платков, как вдруг по лестнице послышались шаги. Маруся обернулась и потеряла дар речи. Это был Александр Веспер собственной персоной. Видимо, мужчина собирался покинуть студию по каким-то важным делам, потому что на нем уже были пальто, шарф и кожаные перчатки. И сделать это он планировал максимально незаметно. Но его намерение вероломно и неожиданно прервал короткий всхлип невесты, показавшийся громким звоном стекла в этой гнетущей тишине. «На нем же нет ни одного камня! Где стразы? Где блестки?» – хлюпая носом, воскликнула клиентка и от отчаяния топнула ногой. Заметив мэтра, Марго побледнела. «Ну все, мы уволены», – пронеслось в голове Маруси, когда она заметила, что их шеф замедлил шаг. «И оно такое закрытое? Зачем вы его?» Невеста осеклась, наткнувшись на холодный взгляд мэтра, оказавшегося у нее за спиной. «Простое тоже может быть красивым», – глубоким бархатным голосом произнес он. Девушка повернулась, и Веспер, медленно оглядев ее, довольно кивнул. «Отличный выбор. Сексуальное, но элегантное. Знаете, вы похожи в нем на кинозвезду». «Правда?» – растеклась лужицей у его ног капризная Фифа. «Истинная правда», – легонько кивнул он. Невеста продолжала хлопать ресницами, когда мужчина, не дожидаясь продолжения их диалога, развернулся и решительно прошел к двери и покинул салон. «Похоже, вы правы», – неохотно признала клиентка, повернувшись обратно к зеркалу. Она улыбалась. «Оно мне идет». Марго облегченно выдохнула. А Маруся все еще смотрела вслед мэтру. Девушка знала, что если приоткрыть рот и медленно втянуть воздух, на языке останется пряная горчинка. «Дамы!» – привел ее в чувство голос, словно ниоткуда взявшийся Ирен. Маруся обернулась. Женщина сканировала глазами зал, подобно большой серой сове, оглядывающей местность с ветки дерева. «Марго, Мари!» – подозвала она их к себе. «Да, мадам?» Послушно подошли ближе к девушке. «Мне нужны люди. Сегодня вы вдвоем будете сопровождать меня на мероприятие, устраиваемое журналом Wedding Day. Оденьтесь соответственно, пожалуйста. В 7 вечера выезжаем». «Что нужно делать? Я ничего не поняла», – шепнула Маруся, когда Ирен удалилась вверх по лестнице. Марго улыбнулась, глядя на довольную клиентку, крутящуюся перед зеркалом. «Нам крупно повезло. Ирен редко берет кого-то в помощники». Она посмотрела на Марусю. «Это что-то вроде новогоднего корпоратива для самых сливок мира моды. Там будет показ. Мы организуем его процесс, поможем моделям с нарядами от Vesper Wedding Room. Затем убедимся, что все в целости и сохранности будет упаковано и загружено в фургон, а потом с чистой совестью потусуем на банкете среди известных модельеров, телеведущих и звезд шоу-бизнеса. Как тебе?» Мероприятие проходило в одном из бизнес-центров в самом центре города. Большой комфортабельный автобус доставил Ирен, ее помощницы, моделей со всем модным скарбом прямо к служебному входу. Пока сотрудники-мужчины сгружали весь реквизит в грузовой лифт, Маруся с Марго и моделями поднялась в лифте пассажирском на самый последний этаж. Двери открылись, и девушки разом окунулись в сумасшествие бэкстейджа модного показа. Повсюду сновали люди с одеждой. Громко гремела музыка, раздавались голоса. Все закулисье было поделено на зоны. У каждого модного дома своя. Кто-то прямо посередине зала настраивал оборудование, другие метались туда-сюда в одном белье, третьи спокойно курили прямо в помещении, четвертые расставляли всевозможные закуски на маленьких столиках, очевидно, для моделей. Эти самые модели были единственными, кто никуда не спешил. Вокруг них носились стилисты с расческами и средствами для укладки, а они, не обращая на них внимания, мило улыбались фотографам, которые без устали их щелкали. Рекламные кампании модных показов начинаются с момента, когда модели выходят из студии и садятся в автобусы, объяснила Марго, подталкивая Марусю в нужном направлении. Потребителям интересно все, вплоть до того, что они едят за кулисами и чем их красят. Поэтому их здесь фотографируют? Именно. Марго обернулась к семенящим за ними сонным бледным девицам. «Девочки, зона 2F ваша, располагаемся». И те с Тайкой проследовали в указанном направлении. «Поторопитесь, пожалуйста». Подручные Ирен уже тоже спешили туда со стойками, увешанными платьями, а следом за ними забавной утиной походкой дефилировал стилист-визажист со своей свитой, массажистом, мейкап-экспертом, парикмахерами-помощниками и прочими. «Сейчас начнется полный фэшн-армагеддец», – предупредила Марго. Она отдала еще несколько указаний, расставила пакеты и повернулась к напарнице. «Ты бы только знала, сколько лака для волос и блеска для губ расходуется ежегодно во время таких модных вакханалий». Маруся поежилась. Ей было не совсем уютно в заимствованном у Тани коротком платье с пайетками и в обществе длинноногих моделей, вокруг которых кипела безумная суета. «Работаем, работаем!» Появившаяся в гримерной зоне Ирен несколько раз нетерпеливо хлопнула в ладоши. Марусе очень хотелось быть полезной, поэтому она включилась в процесс, внимая каждому слову мадам и старательно исполняя каждое ее поручение, которых, к слову, поступало теперь не меньше 10 в минуту. Девушке было безумно интересно все происходящее. Суета, эта спешка, модные фокусы с макияжем и переодеваниями. В нескольких метрах от них готовились к показу модели, представляющие одежду одного звездного дизайнера, единственного, о котором она была наслышана с детства. Маруся время от времени поглядывала на них, и вдруг, увидев его самого в вычурном синем костюме с вышивкой из цветов, праздно прогуливающимся среди всего творящегося безобразия и говорящего со своими моделями по-отечески тепло, а также лично поправляющего на них детали одежды, она чуть не выронила из рук кубики льда, которые ей просили принести для массажиста. Прославленный гуру, великий русский художник-модельер, пройдя мимо нее, легким движением откинул со лба блестящую челку, очаровательно улыбнулся и ласково пропел: «Доброго вечера! «Здравствуйте!» – с трудом удержав контейнер со льдом, выдохнула Маруся. Он удалился, а она так и стояла еще пару секунд, хлопая глазами и не могла поверить тому, что видела его так близко. «Мерси!» – кивнул массажист, принимая лед из дрожащих Марусиных рук, когда она вернулась к своим. Мужчина умело надавливал на определенные точки на лицах девушек-моделей, а затем протирал их лица кубиками со льдом. Как объяснила Марго, этот метод лучше всего снимал ненужную отечность и придавал здоровое сияние их лицам. «Пора, дамы, пора!» Из основного зала, где проходило важное мероприятие, уже доносились речи ведущего, а позади сцены начиналось настоящее безумие. Представительницы одного модного дома и их модели, облаченные в армейские шинели и массивные сапоги, выстраивались у основания подиума, готовые демонстрировать новую коллекцию. А сразу за ними уже кучковались представительницы другого модного дома, чьих моделей едва можно было назвать одетыми, разве что тех из них, кто был обмотан пузырчатой пленкой и имел в руке прозрачный зонтик. На остальных, кроме цветастых кепок и ультра-мини-бикини на лямках, ничегошеньки не было. В зоне 2F тоже разворачивалась настоящая модная баталия. Девушки лихорадочно сражались с изысканными свадебными и вечерними платьями, а стилисты, не прекращавшие своей работы, сражались с девушками. Один натягивал на них платье, другой шнуровал их, третий в это время продолжал укладывать волосы, четвертый накладывал им макияж – а мадам Ирен умело, точно дирижер, всем этим руководила. Александр Веспер появился лишь перед самым выходом, сшитым по фигуре темно-синем костюме небесного цвета рубашки и узком бордовом галстуке. Он прошелся среди моделей, придирчиво оглядывая платье собственной работы. В каждом что-то подправил, на каких-то перевязал ленты, где-то разгладил ладонью кружево. В полутьме помещения Маруся с интересом наблюдала за его движениями и замирала от волнения, когда он безостенчиво касался различных частей тела девушек, и удивлялась, отчего те почти на это не реагировали, в то время как у самой Маруси давно остановилось бы сердце от подобных прикосновений. «На подиум!» – скомандовала Ирен. Веспер что-то тихо сказал моделям, улыбнулся, воодушевляя, и пошел к сцене. Марго помогла девушкам выстроиться в нужном порядке. Сначала шли девушки в белом, за ними в персиковом, дальше в платьях цвета шампанского, а последней шла, нет, плыла роскошная красавица в не менее роскошном лавандовом платье с нежной фатой, покрывающей голову и с изящным лиловым букетом в руках. Маруся была заворожена происходящим. Весь показ пронесся перед глазами в секунду. И пусть она видела лишь закулисную лихорадку с переодеваниями и нервной чехардой, но эта внутренняя кухня произвела на нее поистине неизгладимое впечатление. А когда на сцену для чествования поднялся сам Веспер, девушка встала на цыпочки и, что было сил, вытянула шею, чтобы увидеть еще раз его улыбку, такую скупую, но живую, делающую его простым смертным. Но не увидела ничего, кроме решительной походки. Мужчина дошел до конца подиума, остановился на мгновение, возможно, улыбнулся зрителям, купающим его в овациях, а потом последовал обратно. Лицо его уже было спокойным и ровным, не выражающим ни единой эмоции. И Маруся поспешила отвернуться, чтобы не встретиться взглядами. Ее и так знобило от закулисной прохлады, поэтому она предпочла, потупив взор, схватить реквизит и последовать за командой обратно в гримерную зону. Еще час ушел у персонала модного дома «Веспер» на то, чтобы собрать и погрузить в фургон все самые ценные вещи. Модели переоделись и убежали на фуршет. Ирен сразу после них тоже присоединилась к гостям. Перехватив пару тарталеток в гримерной зоне, Марго с Марусей направились в зал. «А нас не выгонят?» – смущенно одергивая вниз край платья, спросила Маруся. Их накрыло громкой музыкой, светом мигающих огней и звоном бокалов. «Посмотри!» – Марго потянула ее к длинному столу, заставленному едой. «Здесь куча народу, черт ногу сломит, до нас никому и дела нет!» «Ого, это же!» – запнулась Еникеева, уставившись на стоящего в компании мужчин длинноволосого стилиста, известного не столько своей профессиональной деятельностью, сколько количеством сделанных им пластических операций. «Тсс!» – одернула ее Марго. «Если будешь пялиться на звезд, как на небожителей, тебя махом вычислят. Нужно казаться своей в этой тусовке, не выделяться». «А как это делать?» «Держи!» Напарница вложила в ее руку бокал. «Представь, что ты тоже звезда или модель. Немного сонно, немного лениво передвигайся, будто тебе ни до кого и дела нет». Она кивнула на стол. «А главное, ешь. Омары, икра, трюфели, фуагра. Где ты еще поешь такого на халяву?» Маруся в изумлении уставилась на закуски. Половину из того, что было разложено на тарелках, она в жизни не видела, не то чтобы пробовала или хотя бы знала, как едят все это гастрономическое безобразие. «Чин-чин!» – закидывая в рот кусочек какой-то рыбы, чокнулась с ней Марго. Маруся взяла с блюда какой-то странный, но на вид съедобный предмет, положила в рот и закрыла глаза, утопая в ощущениях. Этот неведомый деликатес просто таял на языке. Едва она запила его шампанским, как на сцену вышла молодая женщина, и все громко зааплодировали. «Кто это?» выдавила Маруся, разглядывая незнакомку. Пузырьки шампанского, лопая, щекотали небо. «О!» – нахмурилась Марго. «Эта дамочка здесь всех и собрала. Звезда вечера!» Она залпом осушила бокал. «Главный редактор журнала Fashion, издаваемый холдингом Fashion Media, которому принадлежит куча изданий, в том числе и Wedding Day, освещающий новинки свадебной моды. Ее зовут Наталья Каплан». Настоящая акула медиабизнеса, глава модной полиции. Атласный брючный костюм нежного фиалкового цвета, очки в изящной оправе и обрамляющее узкое лицо мягкая голливудская волна. Эта женщина, казалось, сияла свежестью утренней росы в свете софитов. Ей отчаянно рукоплескали. Ее появление на сцене сопровождалось одобрительными возгласами. Внешность Натали Каплан напоминала Марусе чем-то кукольную. Нет, даже не кукольную, она была хрупкой, точно эльф. Если бы не ее тяжелый взгляд и низкий обволакивающий голос, зазвучавший вдруг в микрофон, Еникеевой продолжало бы казаться, что у этой дамы растут крылышки за спиной. «Приветствую вас, друзья!» – томно промурлыкала звезда вечера. И короткая фраза была встречена громом оваций. «Ты пей, пей!» – Марго подала Марусе новый бокал. Пустой тут же подхватил официант с подносом. «И ешь!» – добавила она. «Тебе нужно расслабиться!» «Я ем!» – не отрывая взгляда от выступающей на сцене женщины, проговорила Маруся. Все-таки эта Каплан смотрелась настоящей дивой. «Кстати, она у нашего шефа завсегдатай», – пояснила Марго, глядя на сцену. «Частенько появляется, они дружат. А еще у них с Веспером контракт. Раз в месяц она берет лучшие платья для фотосессий». «Наверное, это взаимовыгодно?» «Конечно. Ей наполнение журналов, нам реклама». Марго поморщилась. «Но не люблю я ее, выскочка, язва. Такие, как она, думают, что вправе решать, кто ты, мешок с мусором или богиня мода. По часам, по ботинкам, по цвету блузы или галстука она может определить, кто ты. Придет, посмотрит, вынесет приговор, а потом фиг отмоешься». «Вот почему ты говорила про полицию моды». «Да, эта Каплан заведует главным модным журналом, а значит, лично решает, что в данный момент в тренде, а что просто зашквар. Иногда кажется, что она случайно чихнет где-то, и тут же все решают, что это модно. Поэтому с ней боятся ссориться даже именитые художники. Всем нужно зарабатывать на хлеб. Я всегда думала, что мода для тех, кому некуда девать свое время и деньги», – ляпнула Маруся. «Ты что?» – выпучила Марго глаза. «Мода – это большие деньжищи. Это вопрос жизни и смерти. Это вопрос внушения, воздействия на умы людей. Появляется новая идея, хлоп, и тут же распространяется, как холера, по всему миру. Людям нужно то, что на пике моды. Этого требует социальный статус. Ты выбираешь шмотки, думаешь, что отвлекаешься от насущных проблем, кайфуешь от шопинга, а на самом деле мода в этот момент просто жрет твою энергию. Это замкнутый круг. Я уже поняла, что мы в салоне просто грабим людей, но грабим так, чтобы они думали, что выиграли джекпот, — улыбнулась Маруся. Марго отпила из бокала и наклонилась к ней. Мода держится на тех, кто не уверен в себе, кто зависим от мнения общества и таких, как Каплан. Она делит людей на классы, создает искусственную систему иерархии, манипулирует нашим тщеславием, заблуждениями и амбициями. Мы все ее рабы. А как же искусство? Идет рука об руку с модой. Очень немногие могут работать без оглядки на то, что в данный момент будет хорошо продаваться. А Веспер? И он тоже в некотором роде, хоть и сам эту моду создает. Глава модной полиции степенно и величественно спустилась со сцены под всеобщие аплодисменты. Послышался звон бокалов, заиграла музыка. «Я в уборную!» – прошептала Марго. Поставила бокал и небрежной походкой уверенного в себе человека направилась к выходу. Маруся осталась одна, и ей стало не по себе среди этой толпы звезд, фриков, медийных личностей, моделей, разгуливающих по залу с бокалами, пританцовывающих и болтающих о том и о сём. В свете новогодних гирлянд этот глянцевый мир казался ей чужим и не слишком приятным. «Надо бы загадать желание. Новый год же скоро», — подумала она. «А чего я хочу? Разве что больше не быть такой одинокой». Маруся посмотрела на смеющуюся парочку возле стола. Кажется, молодой телеведущий склеил юную звезду подиума и теперь приглашал потанцевать. «Хочу встретить хорошего мужчину и быть с ним счастливой». Конечно, девушка слышала, что обещанного 3 года ждут, но ведь она уже попала в сказку, в неведомый доселе мир моды и шоу-бизнеса, а значит, возможно, было все. «Вам тоже неуютно?» – раздался откуда-то справа низкий голос. Маруся повернулась и застыла от неожиданности. Рядом с ней стоял высокий симпатичный брюнет с бокалом. Его внешний вид как-то резко выбивался из общей картины. Он не был похож на здешних обитателей ни лоском, ни отшлифованной до блеска внешностью. Да, костюм сидел на нем идеально, да, запонки отливали золотом. Но вот лицо простое, открытое, добродушное, оно никак не вязалось с миром моды. «Что?» – несколько раз моргнув, чтобы прийти в себя и сфокусировать взгляд, спросила Маруся. Ее желание еще никогда не сбывалось так быстро. Мужчина продолжал рассматривать ее с понимающей улыбкой. «Виктор», — наконец-то представился он и протянул руку. «Такой. Точно не настоящий. Такой. Она не знала. Было в нем что-то такое удивительное. Большая крепкая ладонь приближалась к ее пальцам. 3, 2, 1. Есть контакт». Волна острого тока прокатилась по всему телу Маруси от этого неожиданного и такого простого рукопожатия. Виктор оказался вполне реальным, и ей почему-то не хотелось отпускать теперь его горячую твердую ладонь. «А вас?» – спросил мужчина, одарив ее белозубой улыбкой. Она сглотнула. Маруся впервые в жизни так растерялась, что не знала, как ей лучше представиться, чтобы только что свершившееся волшебство не рассеялось магической пылью. «Маруся!» – все-таки решилась девушка. «Значит, я не ошибся», – он встряхнул головой. «О чем вы?» Она огляделась в поисках своей напарницы, но той нигде не было видно. «Что вам тоже скучно и неуютно здесь, как и мне?» Мужчина отпил из бокала и медленно облизнул губы. «Вы здесь впервые?» Девушка вся сжалась изнутри. «Неужели так заметно?» «В общем, да», – сдалась она. «Я так и понял». Он словно случайно задел локтем предплечье Маруси, запустив цепную реакцию из мурашек, мгновенно вспыхнувших на ее коже. Ваши плечи напряжены, а взгляд испуганно блуждает по залу. Не думала, что это так заметно. Не подумав, она позволила себе улыбнуться. Работаете здесь? Они стояли лицом к лицу, и девушка чувствовала себя обнаженной под его пытливым, безостенчивым взглядом. «На Веспера», — пояснила она, пригубила шампанское и, так как незнакомец молчал, продолжила. «В его салоне сюда приехала организовывать показ». «Ах, то сиреневое платье!» — Маруся кивнула, но, покраснев, поправила. «Лавандовое». «Для мужчины это одно и то же», — рассмеялся он. И ее сердце забилось быстрее. «Только не для Веспера», — чувствуя себя смущенной, его обаянием произнесла она. Виктор придвинулся ближе. «Охотно верю», — сексуальным низким голосом проговорил он. Музыка не была настолько громкой, чтобы приближаться так близко и говорить на ухо, но их словно тянуло друг к другу с первой секунды, поэтому Маруся не сопротивлялась. Она чувствовала, что этот мужчина тянет ее к себе, словно рыбак, попавшую на крючок рыбку, медленно накручивает леску на катушку и ждет реакции. Вот только после драмы со Зварским ей так сильно хотелось снова почувствовать себя желанной, что она не могла ничего с собой поделать и невольно поддалась его обаянию. «Пойдемте, кое-что вам покажу», – промурлыкал мужчина ей на ухо, поставил бокал на стол и двинулся через толпу. Маруся потопталась на месте, ужасно нервничая, затем поставила бокал, бросила короткий взгляд в ту сторону, в которой скрылась Марго, но напарница не спешила возвращаться. Поэтому девушка, подумав, была не была, вдруг отчаянно метнулась за Виктором в полутьму зала. «Не люблю все эти приемы, шумные вечеринки. Они ужасно меня утомляют», – заметил мужчина через плечо, даже не обернувшись. Видимо, он был настолько уверенным в себе, что даже не проверил, следует ли за ним новая знакомая. «А зачем тогда ходите на них?» – поравнялась с ним Маруся. «О, это вынужденная обязанность», – вздохнул он. Обошел выстроенную возле стены инсталляцию из коробочек и вешалок, изображающих какую-то модную пирамиду, и потянул на себя ручку двери. «Что это?» – перед тем, как шагнуть в неизвестность, поинтересовалась Маруся. Ее пульс ускорился вдвое. «Вам понравится», – подмигнул мужчина. В последний раз она себя так чувствовала, когда вскрывала подарки на свой 10-й день рождения. Ей тогда казалось, что под блестящей синей упаковочной бумагой скрывается долгожданная игрушка, а внутри оказался всего лишь набор для рукоделия, насоветованный родителям заботливой бабушкой. «Пусть в этот раз все будет по-другому!» «Надеюсь», – улыбнулась Маруся, обведя взглядом высокого и крепкого Виктора – и, сделав шаг, оказалась в каком-то полутемном коридоре. «Там лестничный марш», – мужчина галантно протянул ей руку. Еще одного удара током она могла не выдержать, но все равно послушно вложила свою ладонь в его. «А что наверху?» – спросила, чувствуя, как крепко его пальцы впиваются в ее руку. «Вы всегда такая нетерпеливая?» «Нет», – зарделась Маруся, «только когда иду в неизвестном направлении с первым встречным». «Я и не подумал, что ситуация настолько двусмысленна», – виновато произнес он, ведя ее вверх по ступеням. «Просто посмотрел на вас, и мне показалось, что мы знакомы уже очень давно. У вас такое бывает?» У нее слегка кружилась голова. «Нет, не знаю». И крепче вцепилась в его ладонь, чтобы не упасть в обморок. «Можно на ты?» «Хорошо». Виктор толкнул массивную дверь в конце лестницы. «Ты боишься высоты, Маруся?» «Да», – призналась девушка, – «очень». «Я тоже», – улыбнулся Виктор, увлекая ее за собой. Они вышли наружу, прошли еще пару метров, и порыв холодного воздуха ударил в лицо. «От нее захватывает дух, как и от тебя». Наверное, именно от этих слов она перестала ощущать зимний холод, колючий ветер и темное звездное небо над головой. Именно от того, как мужчина смотрел на нее, Маруся перестала бояться высоты. Теперь она боялась только его и того, что он собирался сделать, подведя ее к самому краю крыши. «Здесь холодно». Виктор резко притянул ее к себе и обвил руками. «Ты меня обнял?» – сбивчиво произнесла девушка, рассматривая его лицо, которое находилось всего в паре сантиметров от ее. Черные блестящие волосы, светлая, слегка обветренная кожа, красивая улыбка. Этот наглец действовал на нее почти магнетически. «Я хотел сделать это с той минуты, как заметил тебя в зале». Она вздрогнула, когда он потянулся к ней губами, но ее тело все еще было в ловушке его крепких рук. Места в ее груди хватило лишь на короткий отчаянный вдох, и Маруся не смогла приказать своему мозгу остановиться. Она потянулась навстречу почти инстинктивно, опьяненная шампанским и резким приливом адреналина. И тогда их поцелуй стал совершенно неизбежен. Ладонь Виктора оказалась на ее затылке как раз в нужный момент. Он притянул ее голову ближе и жадно поцеловал. Ладони Маруси нервно припали к ее груди, но не оттолкнули от себя, потому что по ее телу уже неслась вихрем приятная дрожь. Она не могла не заметить, как на мгновение перед тем, как закрыться, вспыхнули глаза Виктора. В них было так много чувств, что стало неловко. Там был ураган эмоций, от невыносимой, неизвестно откуда взявшейся печали до пылкой и дерзкой страсти. Девушка подняла ладони выше и завела ему за шею, вплела пальцы в волосы, ощутила их мягкость. Она закрыла глаза и отдалась ощущениям, позволила сильнее разгореться пламени, захватывающему каждый сантиметр кожи. Ей нравилось гореть в его объятиях, пылать от решительных прикосновений его рук. Нравился вкус его губ и тот жар, который собирался внизу живота от сумасшедшего болезненного огня, рождающегося от его ласк. Это было головокружительно, ярко и чувственно. Незабываемо. А еще рискованно, потому что девушка понятия не имела, с кем целовалась на крыше высотки без верхней одежды в такой трескучий мороз. Но выяснилось все очень быстро. «Пора», – с трудом оторвавшись от ее губ, задыхаясь, проговорил Виктор. Скользнул ладонями по ее лицу, еще раз нежно коснулся губ и посмотрел в глаза. «Пора идти, пока меня не хватились». Он взял ее за руку и потащил к выходу с крыши. «Кто тебя должен хватиться?» – воскликнула Маруся, чувствуя, как губы горят на ветру. Виктор открыл дверь и пропустил ее вперед. «Жена», – сказал тихо. Маруся уже ступила на первую ступеньку, когда эти слова ударили ее словно хлыстом. «Кто?» – вдруг ей послышалось. Но новый знакомый тяжело вздохнул и виновато опустил плечи. «Жена». Он закрыл дверь, и они оказались в полутьме лестничного пролета. «Мы с недавно не... В общем, это сложно». «У тебя есть жена?» Маруся одернула платье. «Так вышло». Ее начало знобить. Заметив, что она дрожит, Виктор подошел ближе, но наткнулся на ее ладонь. «Не подходи». Девушка развернулась и бросилась вниз по лестнице. Ее лицо все еще горело от страстного поцелуя, сердце стучало, как бешеное, а тело еще помнило трепет его прикосновений. «Прости!» – донесся до нее вздох сожаления. Но Маруся не ответила. На негнущихся ногах она вернулась в зал. «Ну, наконец-то!» – обрадовалась Марго. «Думала, ты заблудилась!» Она протянула девушке бокал, и та залпом его выпила. «Ого! Ничего себе жажда!» – усмехнулась. «Что-то стряслось, пока меня не было?» Но Маруся решила не рассказывать. Ей было стыдно. Она закрыла глаза, обдумывая произошедшее и тихо ненавидя себя. Перевернутая с ног на голову сознание орала. «О чем ты только думала?» «Потанцуем?» – предложила Марго. «Нет, я, пожалуй, поеду домой», – выдавила Еникеева. «Все было ошибкой. Это платье, этот прием, этот мужчина...» «Брось, идем!» Напарница взяла ее за руку и повела за собой. Они обошли праздно болтающихся у столика со спиртным моделек, прошли мимо сцены и направились к небольшому танцполу, на котором собралось всего несколько человек. И те не танцевали, а обсуждали что-то важное с бокалами в руках. Марго остановилась в метре от них, развернулась, подмигнула компании мужчин в деловых костюмах, стоящих неподалеку, и начала плавно двигать бедрами в такт музыки. Маруся же не могла сделать и шагу, потому что в это мгновение встретилась взглядом с Виктором. Он стоял подаль в окружении главных гостей вечера, но смотрел в другую сторону, на нее. Пожав плечами, словно извиняясь, мужчина отпил немного своего бокала. Как раз в этот момент его окликнули. Это была звезда вечера, Натали Каплан. Отодвинув от себя всех желающих сфотографироваться, она потянула к нему руки, а когда он подошел, нежно заключила в объятия и прижалась своей щекой к его щеке. Больше Виктор в сторону Маруси в этот вечер не смотрел. «Подумаешь, женатый», — сказала Танечка, собираясь на очередное деловое свидание. «Если мужчина смотрит на сторону, значит, его что-то не устраивает в семейной жизни». Девушка аккуратно раскатала чулок по стройной ножке и прикрепила к ажурному поясу. «Нет, я так не могу». Маруся медленно перевела взгляд на окно, за которым, медленно кружась в воздухе, под светом фонарей падали пушистые снежинки. «Женатики для меня табу». «Ну и дура», – парировала Татьяна, натягивая платье. «За свое счастье нужно бороться». Она прошла к маленькому заляпанному зеркальцу, висящему на стене, достала красную помаду и обильно нанесла ее на губы. «Он тебе понравился, и ты ему. Так почему бы и нет?» Маруся растерянно опустила взгляд. «Не знаю, неправильно это. Мама всегда говорила, что вмешиваться в чужую семью – самый большой на свете грех. Вот поставь себя на место его жены. Она создает дома уют, любит его, доверяет, а потом приходит какая-то краля, и вся жизнь коту под хвост. А вдруг у них есть дети?» Она, конечно, и сама не верила, что такие, как Натали Каплан, одинаково успешно ведут бизнес и домашнее хозяйство, но слово «жена» ведь должно подразумевать что-то такое, да? «Точка зрения твоей мамы давно устарела», – бросила Татьяна безапелляционно. «Что хорошего с тобой произошло, пока ты ее слушалась?» «Ничего, так рассуждает только слабая женщина, а сильная...» Девушка надела сапоги и еще раз взглянула в зеркало. «Сильная будет бороться за свое счастье. Между прочим, изначально не допустит того, чтобы ее мужик заглядывался на других». «А как же Босик?» – вырвалась у Маруси. Таня замерла на секунду, а затем обернулась к ней. «А что, Босик? Ты же прекрасно знаешь, что я вышла за него только, чтобы устроить свою жизнь. Вот если бы я его любила, то все было бы по-другому». Она накинула шубку, застегнула ее и повязала на голову черный с красными розами платок. «Я бы на твоем месте даже не задумывалась, а брала бы свое и держала крепко зубами. В этом городе иначе и не проживешь». Танечка подхватила сумочку, вышла за дверь и на прощание бросила. «Думаю, если он разведется со своей капланшей, то вы отпилите от ее состояния хороший такой жирный кусок пирога. Дерзай!» Она подмигнула Марусе, громко цокая каблучками, удалилась вниз по лестнице. «То о чем? А Таня опять о деньгах», – покачала головой девушка. А вот ей самой денежный вопрос в голову даже не приходил. Маруся чувствовала лишь зияющую в сердце черную дыру одиночества. От воспоминаний о поцелуе на крыше сердце снова рвалось в груди, как опаленное жаром, и заныло так больно, что стало трудно дышать. Ей ведь многого и не было нужно, только чье-то тепло рядом. Быть нужной, любимой, полезной, быть чьей-то половинкой, чтобы перед глазами замаячило, наконец, радужное будущее в виде крепкой семьи, чтобы можно было мечтать, надеяться, строить планы. Ей просто хотелось верить в то, что она не безнадежна и тоже имеет право на свое маленькое женское счастье. «Нужно уметь отговаривать», – учила ее на следующий день Марго. «Нельзя говорить невесте о ее недостатках, она должна о них забыть. Нужно уметь отвлечь от ужасного, уродующего ее фигуру фасона и переключить внимание на что-то более подходящее. Это целая наука». Перед ними в примерочной стояла типичная женщина-груша. Так называемый тип телосложения, когда при довольно скромной верхней части у дамы выдаются тылы. Невеста пришла к ним с твердым намерением купить платье силуэта русалка и не поддавалась на уговоры хотя бы примерить что-то другое. Как итог, первая же выбранная ею модель смотрелась на ней просто ужасно, даже катастрофично, и виноваты были, разумеется, не широкие бедра клиентки, а фасон и пошив этого отвратительно безвкусного платья. «Давайте посмотрим еще», – обиженно фыркнула дама, крутясь у зеркала. Марго послушно поплелась с невестой вдоль рядов, а сама тихо шепнула Марусе: «Беги на склад и неси кака, ее размера и нужного цвета». Девушка послушно кивнула и метнулась по коридору до самого конца. Она уже хорошо уяснила, что клиенткам с холодными оттенками кожи больше всего идут белоснежные платья с розовым декором, а дамам с теплым оттенком кожи, загорелым и смуглым, лучше выбирать наряды цвета слоновой кости или топленого молока с золотым декором. Маруся вбежала в помещение склада и сразу же бросилась к нужной секции. Выбрала платье цвета речного жемчуга с богато акцентированным верхом, драпированный лиф, богатое кружево, немного сияющих камней, закрепленных на широкой лямке. Юбка же наряда была свободной и полностью лишенной какого-либо декора. То, что нужно. «Стойте!» – скомандовала Марго как раз в тот момент, когда Маруся будто бы невзначай пробегала мимо них с этим платьем. «Марии, куда вы его несете? Я думаю, моей клиентке как раз подошло бы такое». Употевшая от переодевания невеста подняла на них задумчивый взгляд. «Это», – замешкалась Маруся, – «это вип-зал для дочери», – она шепнула известное имя ей на ушко. Марго решительно вцепилась в наряд. «Было бы идеально». «Да, точно!» Она обернулась к своей клиентке. «Вы знаете, что в платье такого фасона выходила замуж Ким Кардашьян?» «Правда?» – загорелись ее глаза. «Мы и примерим», – строго сказала Марго, выдергивая наряд из рук Маруси. «Но как же? Мы примерим!» – повторила она. Жесткий корсет, все внимание на груди, юбка, полностью скрывающая ноги. «Да!» Это платье смотрелось на невесте просто идеально. И не беда, что слишком дорогое, ведь последние сомнения развеяли слова Марго. «Не знаю, почему вы так уцепились за этот русалочий силуэт. Это по лестнице придется идти боком, в машину садиться с трудом, танцевать не получится. Вы будете стянуты, как сосиска, и оно будет сильно сковывать движение. К тому же, сами не сможете его расшнуровать при необходимости», – добавила Маруся. «Ни присесть, ни наклониться, ни в туалет сходить без посторонней помощи». «А я и не подумала», – охнула клиентка. «Спасибо вам!» И радостные окончанием примерки родственники дружно побежали расплачиваться за наряд. А в конце рабочего дня Ирен собрала всех в главном зале, чтобы подвести итоги года, поблагодарить за работу и поздравить с наступающим Новым годом. Даже Веспер со своими сотрудниками спустились, чтобы выпить с ними по бокальчику шампанского. И все консультанты салона замерли с любопытством, глядя на шефа. «Добрый вечер, девушки», – поздоровался он. «Добрый вечер», – почти хором. «Сегодня всем будет начислена премия в честь праздника», – объявила Ирен. «А встретимся мы с вами уже после новогодних каникул». В ее голосе даже промелькнула неведомая прежде мягкость. Наверное, свойственная женщинам сентиментальность все-таки пробилась из нее наружу в преддверии Нового года. «Спасибо всем за работу», – сдержанно улыбнулся Веспер, откручивая фольгу с пробки элитного шампанского. «Ура!» Пенная жидкость ударила под потолок, и девушки взвизгнули. Фрики-модельеры дружно подставили свои бокалы. Для них вечер только начинался. Как сказала Марго, они каждый год праздновали у себя в мастерской и даже звали девушек-консультантов салона присоединиться. Но мадам всегда сразу и на корню пресекала все их попытки вовлечь младший персонал в эту вакханалию. «С наступающим!» – Александр Веспер чокался бокалами по очереди со всеми своими подчиненными. Похоже, ему было не чуждо ничто человеческое. «Дзынь!» – коснулся он Марусиного бокала, и рука девушки дрогнула, едва не обронив его и не разбив. Пара капель неловко перелетела через край и упала на мраморный пол. «Осторожнее!» – зазвучал его мягкий бархатистый голос. Маруся подняла глаза и увидела, что он улыбается. Не из вежливости, не учтиво, а вполне искренне улыбается, и именно ей. Их контакт глазами был очень коротким, но он, кажется, окончательно выбил у девушки почву из-под ног. «Чем ты будешь заниматься в Новый год?» – спросила Марго, вырывая ее из состояния нирваны. «Я?» Ей не хватало дыхания. «Не знаю». Она бросила взгляд на Веспера, который уже отошел, чтобы продолжить ритуал с бокалами с остальными своими подчиненными. «Ничем». Марго говорила что-то еще, а Маруся уже не слушала. Она искоса наблюдала за тем, как их начальник с каменным лицом поздравляет девушек-консультантов. Затем, немного отпив из бокала, Александр повернулся, попросил прощения у присутствующих и поднялся к себе. «Обычно шеф не остается на вечеринку», — сказала Марго. «Странный он», — провожая его глазами, заметила Маруся. «Да». А потом Ирен приказала всем расходиться. Девушки от нее ничего другого и не ждали. Быстренько допили шампанское и поспешили в раздевалку. Посочувствовав им, сотрудники мастерской тоже удалились наверх. Когда Маруся переоделась и вышла в зал, со второго этажа уже доносилась ритмичная музыка. Один из модельеров спустился, чтобы впустить еще гостей, которые прибыли на празднование. «Сюрприз! А это мы!» Среди них были какие-то модели, странные юноши в женских одеяниях и даже Дед Мороз. «Проходите!» Девушка протиснула сквозь толпу незнакомцев, вышла на морозный вечерний воздух и поежилась. «Пусть этот Новый год будет последним праздником, который я проведу в одиночестве», – подумала она. Подняла голову вверх и посмотрела на окна второго этажа, занавешенные роскошными портьерами цвета бордо. Одна из них шевельнулась, и за ней показался и тут же скрылся чей-то силуэт. Сверкнули огни гирлянд. «Веселятся!» – Маруся вспомнила худосочных девиц, которых специально завезли ее шефу на корпоратив. Еще раз подняла глаза наверх, и штора опять колыхнулась. «Марусь, привет!» – вдруг позвал ее кто-то. Девушка опустила голову и посмотрела в темноту. Навалившись плечом на угол здания, там стоял мужчина. «А я за тобой!» Отделившись от стены серой тенью, он вступил в полоску света. «Ты?» – удивилась она. Перед ней стоял Виктор.